Глава 4. Освящение алтаря и инструментов. Выложить атрибуты стихий: огонь — юг, воздух — восток, вода — запад, земля — север, свеча, благовоние, соль, вода. Положить пентакль. Можно расстелить молитвенное полотно. Зажгите свечу. Обойдите с ней алтарь по часовой стрелке. Тем самым вы обозначите место своего обряда и сделаете защитный круг. Если есть возможность, обойдите алтарь 3 раза. Призвать для помощи духов 4 стихий. Смотрим в сторону той стихии, которую призываем, берем ее атрибут в руку, другую поднимаем в приглашающем жесте и говорим призыв, меняя в словах стихии. «Я призываю духов стихий воздуха, огня, воды, земли. Прошу, в круг мой войдите, в работе мне помогите. Ритуал, инструмент, силой воздуха, огня, воды, земли наделите. Я стою на месте, где рождается сила круга, сила священных восточных ветров, южных огней, западных вод и северных земель. Я прошу помочь мне провести невидимую границу, установить круг силы во имя 4 стихий. Да будет так». Каждый новый рабочий инструмент проносим над воздухом, огнем, окропляем водой и посыпаем солью. Все складываем в центр пентаграммы. Представляем энергетический шар, который напитывает энергией инструменты. Дать свечам догореть. Благодарность всем стихиям. Поклон на все 4 стороны. Против часовой стрелки открыть круг. Обойти алтарь со свечой уже в обратную сторону. Завернуть и убрать инвентарь. Очищение инструментов. Процедура чистки может занять от 1 до 3 дней, а в самых тяжелых случаях – 9 дней. Взять 1 кг крупной соли. Если таковой нет, можно к обычной добавить горстку морской или гималайской. Зажечь церковную свечу. В пачке делаем дырку и ставим рупор из рук. 3 раза читаем «Отче наш». Заговариваем соль, читаем заговор 10-12 раз. Пока читаем молитву, крестим. Соль солонее, земли стихия, ты веками все очищаешь, отовсюду негатив забираешь, в себя вбираешь. Так и с... перечисляем инструменты. Карты, ковш, нож, полотна, одежда, использованный воск для отливок. Негатив сними. От скверны и всего наносного очисти, а весь негатив с собой унеси в сыру землю. Да будет так. Насыпать в рабочий таз или бумажную коробку полпачки заговоренной соли, положить туда все инструменты, сверху засыпать остатками. Сверху молитвенным полотном закрываем. Лежит сутки. В случае сильных загрязнений, серьезного снятия – 3-9 дней. Потом предметы вытаскиваем. Таз этот используем только для очищения. Соль в фольгу и на помойку. Правила проведения ритуалов. Сделать влажную уборку. Чистота места и одежды. Уважение к силам. Используем специальную рабочую одежду, мантию, с длинными рукавами. Фартук с нашитыми символами, с карманами и оберегами. Никто не должен входить в кабинет во время работы. Дети, кошки, собаки. Составить для себя план ритуала. Прописать. Поставить защиту от перехвата на себя. Чтобы не набрать на 7-ю чакру, закрываем голову платком. Защитный круг для работы. Замыкаем пространство кругом, ножом, свечой, мысленно. Призыв сил. Используем молитвы, славление, лампадку, свечи. Бывают разные, от страстей, поминальные и так далее. Благовоние, чашу, прозвон колокольчика, открытая форточка. Не смешиваем враждебные эгрегоры, христианский и славянский. Без запинок, отвлекания исполняем ритуал. Отпускание сил с благодарностью и подношением. Размыкание круга. Очищаем символами или другими способами рабочее место. Омовение рук, тела, рабочего стола. Работа с иконами. Икона – это священное изображение лиц или событий церковной или библейской истории, так называемое окно к высшим силам. Виды икон. Вышитые, резные, литые, печатные, живописные, сводчатые. Местонахождение – домашние, нательные, дорожные, храмовые. Все иконы имеют сильные дни, когда они наиболее открыты к работе. День празднования иконы, день ее написания, дни знамения, когда она кому-то явилась, день рождения святого. Усиливают икону ношение в храм, поддел в сильные дни. Использовать можно 3 дня до сильного дня, сам день и 3 дня после. Иконы для целительской работы должны быть открыты специальной молитвой. Те иконы, что продаются в церквях, не открытые, а освященные. Дальнейшая сонастройка с иконой происходит через намаливание, желательно родовое. Открытые иконы — это портал. Они усиливают интуицию, ясновидение, яснознание, ясночувствование. Поэтому их не держат висящими на стене, а оборачивают тканью, хорошо бы красной, атласной, и хранят в отдельном ящике подальше от всех домочадцев. Желательно иметь в доме не более 33 открытых икон. Открытие также делается в сильные дни или по мере необходимости. Если делается ритуал конкретному человеку, то за других на иконе молиться нельзя. Впоследствии икона останется клиенту. На рабочие иконы можно молиться на многих людей, но нельзя использовать для себя своей семьи, чтобы не перетащить чужой негатив. Свои собственные иконы нужно держать отдельно и работать ими только с близкими людьми. Иконы имеют разные действия, в зависимости от проблемы клиента. Чтобы узнать, в каком направлении работает икона, нужно учитывать следующее: изображение, основной фон, цвет, образы, предметы, фигуры, символы, перспективы и стороны, центр иконы и название. Читать икону можно сверху вниз и обязательно смотреть, что находится в центре. Название и назначение икон. Икона экономиса или домостроительница, финансы, построение дома, ведение домашнего хозяйства, сохранение всех членов семьи. Спас в терновом венце, снятие венца безбрачия, молитвы за усопших. Господь судья, архангел Михаил, для наказания обидчиков, справедливость, суд. Икона Божьей Матери, всевидящее око, предвозвестительница, икона Филофет, правдолюбие. Тайная вечеря, для ясновидения, увидеть тайное, сокрытое, усиление интуиции. Спарительница хлебов, урожай, прибыль, полный стол. Икона Божьей Матери, спарительница хлебов, живоносный источник, благовещение, Серафим Саровский, преподание хлеба. Спас в силах, для приумножения богатства и удачи в бизнесе. Покров Пресвятой Богородицы. Выйти замуж и сильные защиты на покров. Андрей Первозванный, то, что мы зовем первым, первое замужество, первый ребенок, первые роды. Взыскание погибших. Ритуалы на взыскание, когда кого-то ищем и возвращаем, например, мужа от любовницы. Божья Матерь, достойная есть. Помогает достойно жить в финансовом и жилищном плане, хорошо питаться, одеваться. Икона Божья Матерь, путеводительница. Помогает идти правильно по своему пути. Икона Троеручница. Дает действовать быстро не в 2 руки, а в 3. Икона Знамение. Защита семьи, офиса. Икона Нерушимая Стена. Защита. Икона Неупиваемая Чаша. От алкоголизма, наркомании, табакокурения, обжорства. Икона Неувядаемый Цвет. Спас Золотые Волосы. Преображение Господне. На красоту и замужество. Икона беседная, на переговоры. Икона Божьей Матери воспитания, ключ разумения, воспитание, подательница ума, прибавление ума, чтоб ребенок рос воспитанным, хорошо учился в школе. Икона «Бысть чрево твое», святая трапеза, вешается на кухне для благословения пищи, живоносный источник, на зарядку воды, жидкости, молока и так далее. Икона Богородица-целительница, на любое исцеление. Особенно хорошо работает на зарядку молока в исцелении, так как на картинке Божья Матерь стоит над постелью больного, намереваясь оголить одну грудь, чтобы напоить его своим молоком. Икона Божьей Матери Древа, Илецкая Черниговская икона Божьей Матери на отмаливание рода. Икона Божьей Матерь Млекопитательница, заряжается молоко у тех, у кого его нет. Неопалимая купина от пожара, нечаянная радость, резко приносит то, что долго ждали, беременность, жилье, гражданство, исцеление от долгой болезни. Икона «Сладкое лапзание» лечит отношения, которые испорчены. Дети-родители, муж-жена. Семистрельная – умягчение злых сердец. Стрелы по бокам и одна внизу. Умягчает агрессию извне. Защитная – отправляет зло обратно врагам. Икона «Николай Угодник» – Пантелеймон целитель, исцеление. Георгий Победоносец, Никита Бесогон, Марина, побивающая бесов, изгоняющая бесов, сущностей. Икона «Ключ к разумению» направляет мысли куда нужно. Когда ребенок плохо учится, когда вам что-то не дается, и вы хотите узнать, когда какие-то знания нужны. С такими же проблемами работает икона «Прибавление ума». Мученик Трифон хорошо работает с животными. Икона Петра Могилы открывает в мир мертвых для медиумов. Пророк Илья. Пророчество, видение, вызов от грозы. Икона «Вера, надежда, любовь» и «Мать их София». Мать София – это символ земли, а вера, надежда, любовь приносит равновесие, примиряет супругов, устраняет дисбаланс на работе, приводит к людям, которым можно доверять, дает исполнение желания. Киприану и Устинии – о снятии порчи. Петр и Феврония, Стеврония, Параскевье, Пятница – семейная жизнь. Недремлющее око – обережное. Не дремлет и всегда все видит, защищает. Икона «Недремлющее око» – семистрельная, находящаяся над вратами, избавительница от воров, врагов. Икона Божией Матери Старческая, Герандиса, Старица, Целительница, для лечения пожилых людей. Икона Божией Матери Живодательница, при отчитке от недолголетия. Икона Божией Матери Помогательница женам чада рождати, Блаженное чрево, Млекопитательница, Рождество Пресвятой Богородицы, Живодательница, молится при бесплодии и просит защитить от трудных родов, на благополучную беременность, вынашивание хорошего здорового ребенка. Икона Божией Матери Всецарица, Пантасса, Леушинская, для исцеления от рака. Икона Мученица Ульяна, молится о скором избавлении от мук. Архангел Михаил, Архангел Гавриил, Спас Нерукотворный, Илья Пророк с житием, Святая Мученица Параскева, нареченная Пятницей, Апостол Петр, Апостол Фома, перед которыми молятся при всех трудных случаях. Ритуал на открытие икон. Данный ритуал частично переделан с обряда открытия заговорного слова. Предметы, необходимые для проведения обряда. Икона. Вода святая в чаше, которая простояла 3 дня на окне при лунном свете. Воду на новолуние набрать и сказать: «Луна народится, и силы в этой чаше обновится». Молитвенное полотно на полу, алтарная белая скатерть на стол. Ладан, уголек церковный, на который кладут ладан, можно заменить благовонием. 2 церковные свечи, 1 в подсвечнике, 2 в руках. Последовательность выполнения обряда. Расстилаем полотно и скатерть. Обводим весь стол снизу горящей свечой. Захватываем на столе все, что лежит, и делаем внутри круг. Зажигаем свечу на столе и в руке и говорим: «Святая Троица, Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух, придите мне в помощь. Богородица, Матерь Божья, приди мне в помощь. Господи, Ты создал небо и землю, Ты дал нам огонь и воду. Господи, Ты создал всякую живую тварь, Ты вдохнул в человека душу и дал ему разум, Ты дал ему волю, силу и влияние. Но мы не в силах без Твоего позволения пройти порог исполнения желания. Приди в помощь рабу Божьему, имя, и открой вход через образ, не через Твой порог, а дай мне позволение, чтоб исполнялись мои веления. Приди, Господи, в помощь, отвори Твои врата для иконы этой святой, для образа святого, называем имя икон, святые образа. Вы там, я тут, между нами и с нами Бог Отец, Бог Сын, Бог Святой Дух. Бог Отец повелевает, Бог Сын просьбе моей внимает, Бог Святой Дух меня сопровождает, Богородица оберегает, да будет так. Читаем обращение к Святому Духу. Царю Небесный, Утешителю, Душе Истины, и же везде сый и вся исполняй. Сокровище благих и жизни подателю, прииди и вселися вны, и очистины от всякие скверны, и спаси, блаже, души наша. Молитвенное обращение. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Читают трижды, с крестным знамением, с поясным поклоном, с прямой спиной. Обращение к Святой Троице три раза. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше. Святый, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй. Три раза. Отче наш, один раз. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не оставь нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Богородица, Дева, радуйся, один раз. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего, яко спаса родила, еси душ наших. Молитва всем святым. Боже святый, и во святых почивай, тресвятым глазом на небеси от ангел воспеваемый, на земле от человек во святых своих хвалимый, давай святым твоим духом, коему жда благодать по мере дарования Христова, и тою поставивай церкви твоей святей. О вы апостолы, о вы пророки, о вы же благовестники, о вы пастыри и учители, их же словом проповеди тебе самому действующему вся во всех, мнозе свершишися, святей в коем жда роде и роде, различными благодетельными благоугодившие тебе и к тебе, нам образ добрых подвигов своих оставивши, в радости перешедшие, готови, в нем же сами искушение и быша, и нам на паствуемым помогати, сих святых всех и имя святого вспоминая, и их богоугодное похваляя житие, тебе самаго, в них действовавшего восхваляю, и о них благотворение твоя, дарование быть и веруя, прилежно молю тебя, святе святых, дашь тьме грешному последовать и их учению, житию, любви, вере, долготерпению и их молитвенную помощью, паче же твоею вседействующую благодатью, небесное с ними сподобитесь и славы, хвалящее пресвятое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа во веки веков. Аминь. Акафист Пресвятой Троицы. Акафист всем святым от века Богу угодившим. Акафист иконе, которую открываете. А небольшие найдете самостоятельно в интернете. Горящей свечой, не касаясь иконы, рисуем четыре маленьких креста с обратной стороны по углам. Прочитать заговор. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Встану я, раба Божия, имя, помолясь. Пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. Пойду по мосту от земли до неба к престолу Божью, святочу истины, по земле и по воде. Пройду и по воздуху, дойду до огня Божья. Пройду через вечернюю и утреннюю зарю, через полуночную и повечернюю звезду до святых Христовых тайн. Крестом Божиим освящусь, молитвой укреплюсь. В храме том Господь Иисус Христос на престоле сидит, книгу жизни читает, путь всех людей Божиих знает. Пойду к престолу Божиему поближе, поклонюсь Господу Иисусу Христу в ноги пониже. Господи Иисусе Христе, Ты книгу жизни читаешь, Ты жизнью управляешь. Господи Иисусе Христе, помоги мне, рабе Божией, имя, волю Твою познать, силу иконы взять. В помощь Господа зову, Матерь Божью молю, открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, силу икон, где я очертила, где я осветила, где поле постелила, придут святые образа и откроют мне, рабе Божией, имя, свои врата. Да простит мне Господь милосердный все помыслы лукавые и нечистые, и ниспошлет мне умение по моему прошению болящих исцелять, скорбящих утешать, заблудших вразумить, младенцев охранить, воспитать и научить юных старых поддержать и согревать мужей и жен, от несчастья избавляться, любви и богатства им привлекать и своего ничего не потерять. Через святые образа, через открытые ворота придет ко мне силы судьбу исправлять, от ненависти освобождать, здоровье укреплять, пути дороги открывать, от беды избавлять, от порчи с глаза освобождать, род и дом укреплять. Господи, прими мое прошение и дай свое позволение. Через святые образа, через открытые врата придет сила ко мне людям помогать, и старику, и старухе, и молодцу, и молодухе, и парню, и девке, и младенцу, и отроку, и жене, и бабе, и замужней, и разведенке, и холостому, и женатому, и просватанному, и несватанному, и пожилому, и молодому, и середняку, и дряхлому старику, и горбуну, и горбунье, и семейному, и неженатому, и счастливому, и несчастному, и любому, и больному, и любому здоровому. Силу иконы приму, Господь на помощь придет. Богородица Покрова с иконы название откроет. Вера моя у иконы притекает, и сила иконы по слову моему помогает. Читаем заговор и сбрызгиваем икону водой. На земле стою, водой умываю, воздухом осушаю, огнем освещаю. Да будет так. Аминь, аминь, аминь. Поблагодарите. Благодарю образ, название иконы, и все силы, пришедшие мне на помощь. Дать свече догореть. Все, что было на столе, уголь, ладан, вода, свеча, завернуть в фольгу и выбросить. Обряд на открытие заговорного слова. Обряд отлично работает, но он не мой. Автор мне неизвестен, встретила его в интернете. Предметы, необходимые для проведения обряда. Иконы. Святая Троица. Собор Пресвятой Богородицы. Собор Михаила Архангела. Свеча в подсвечнике перед каждой иконой, черное молитвенное полотно, хрустальная ваза с водой, спички. Последовательность выполнения обряда. На стол, покрытый белой льняной скатертью, поставьте иконы крестом. В центре положите другие предметы обряда. Перед каждой иконой поставьте свечу в подсвечнике. На пол постелите черное молитвенное полотно. Зажгите свечи. Сделайте 8 поклонов на 8 сторон света и 8 крестных знамений. Произнесите молитвенное обращение. Господи, помоги! Святая Безначальная Троица, приди мне, рабе Божией, имя, в помощь. Помоги открыть и намолить силу заговорного слова. Матушка Владычица Пресвятая Богородица, приди мне, рабе Божией, имя, в помощь. Помоги открыть и намолить силу заговорного слова. Михаил Архангел и все небесные силы, придите мне, рабе Божией, имя, в помощь. Помогите открыть и намолить силу заговорного слова. Прочитайте молитвенный свод обряда. Молитва Господня 8 раз. Молитва «Песнь Пресвятой Богородицы» 8 раз. Иисусова молитва 8 раз. Прочитайте заговор на открытие силы заговорного слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Встану я, раба Божия, имя, помолясь. Пойду, перекрестясь, из дверей в двери, из ворот в ворота. Дойду по святому посту и мясоедным дням до святого монастыря. Пройду через вечерню и утренню, через полунощницу и повечерницу, до святых Христовых тайн. Крестом Божиим освящусь, молитвой укреплюсь. В храме том Господь Иисус Христос на престоле сидит, книгу жизни читает, пусть всех людей Божиих знает. Пойду к престолу Божиему поближе, поклонюсь Господу Иисусу Христу в ноги пониже. Господи Иисусе Христе, ты книгу жизни читаешь, ты жизнью управляешь, Ты, Господь, висел на кресте. Ты кровью Своею смыл грехи мои и рода моего. Господи Иисусе Христе, помоги мне, рабе Божие имя, волю Твою познать, заговорное слово узнать, силу Господнюю и силу Святого Креста, силу молитвы и силу поста, святого послушания и смирения в силу заговорного слова кладу, Господу в помощь зову. Откройся мне, рабе Божие имя, сила заговорного, тайного, ведовского слова. Господь Саваоф мир сотворил, мир населил, слово и молитву человеку дал, обет свой держал. В помощь Господа зову, Матерь Божию молю, открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово заговорное и тайное, ведовское и ключевое. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово откровения и слово исцеления, слово судьбы и исправления, слово на здоровье, слово на богатство, слово на семью, слово на детей, слово на стариков, слово на животных, слово на дом, слово на дорогу, слово на тайную звезду, слово на перекрой месяц. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово на середняка, слово на молодняка, слово на младенца, слово на отрока, слово на учение, слово на карьеру, слово царских дорог, слово княжеских дорог. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово от проклятия, слово от порчи, слово от залома, слово от перелома, слово от бесплодки, слово от хмельного, слово от дурного, слово от кровного, слово от сглаза, слово от перекоса, слово от напрасной смерти, слово от беды, слово от перекоса судьбы. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово от соли, слово от мака, слово от сладкого, слово от прелестного, слово от жарких речей, слово от темных ночей, слово от приворота, слово от отворота, слово от дел колдуна, слово от дел сильного ведуна, слово от мастера, слово от знахаря, слово от цыгана и цыганки, от сербиянки. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово заговорное, слово переговорное, слово на защиту, слово от пагубы, слово на воина, слово на служивого, слово на кузнеца, слово на пахаря, слово на торгового, слово на чиновника, слово на семью, слово на любовь, слово на верность, слово на преданность, слово на переклад, слово на семейный лад. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово заревое, слово зарница, слово стужи, слово жары, слово непогоды, слово ведренно, слово пуще, слово чаще, слово паутины, слово паука, слово горбатого старика, слово старухи. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово знание, слово вещего сна, слово гадания и предсказания, слово вещие, слово тайных мыслей, слово тайных дел, слово тайных слов. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово постное и мясоедное, слово праздника, слово буднично, слово сна, слово бодрости, слово славы, слово брани, слово ревности о Господе, слово апостольское, слово праведника, слово молитвенника, слово монаха, слово старца, слово старицы, слово матушки, слово бабушки, слово от деда, слово от матери, слово от отца, слово от любого дитя. Открой мне, рабе Твоей, имя, Господи, слово Господнее, слово Богородично, слово небесных сил, слово ангельское, слово на мир, слово на веру, слово на любовь, слово на судьбу, слово на благо, слово на священное Писание и святое Евангелие, слово на часослов, слово на любой заговор. Матушка-заступница Пресвятая Богородица, помоги мне, рабе Божие, имя, дай слову моему веру Твою, Твою любовь, Твое заступление. Михаил Архангел, помоги, в помощь по слову Божиему приди, помоги мне, рабе Божие, имя, в заговорном слове. Все святые, апостолы и пророки, исповедники и молитвенники, девы и старицы, монахи и монашки, святые отцы, игумены и игуменьи, все православные всякого сословия, придите мне, рабе Божией, имя, в открытии силы заговорного слова. Господи, помоги, силу заговорного слова отвори. Все, что говорила, не переговорила. Все, что забыла, все, что не забыла. На коем слове запнулась, на коем слове споткнулась, заговорное слово говорю, в любой беде помогу. Помогу я, раба Божия, имя, заговорным словом и старику, и старухе, и молодцу, и молодухе, и парню, и девке, и младенцу, и отроку, и жене, и бабе, и замужней, и разведенке, и холостому, и женатому, и просватанному, и несватанному, и пожилому, и молодому, и середняку, и дряхлому старику, и горбуну, и горбунье, и семейному, и неженатому, и счастливому, и несчастному, и любому больному, и любому здоровому. Заговорное слово творю, всякому сословию помогу. Всякая вера к слову притекает, любому слово мое помогает. Аминь, аминь, аминь. Когда свечи догорят до конца, прочитайте благодарственную молитву. Наговоренную воду пейте утром натощак. Смазывайте наговоренной водой губы, виски и затылок, пока не кончится.